Переменкин. Был пасмурный осенний день. Ох, елки-палки, как же не хочется учиться. Вот было бы здорово, если бы летние каникулы плавно перетекали в осенние, те в зимние, весенние и снова летние. Смысл в том, что целый год каникулы. Я считаю, что взрослые самые счастливые люди на свете, потому что им не надо ходить в школу, а после их не мучают домашними заданиями. В 100 раз лучше работать. Пришел, отсидел свои часы и свободен, как ветер. А тут вся жизнь подчинена урокам. Сначала сегодняшним, потом завтрашним. Учительница объясняла биологию. За окном дождь. Я почувствовал, что если сейчас не подвигаюсь, хоть немножечко, точно усну. Поэтому я попросился в туалет. В коридоре было пусто. Я прошелся туда-сюда, сел на подоконник, стал считать капельки дождя. Хочу домой. И тут я услышал шаги. Вскочил. Смотрю, по коридору, шаркая ботинками, идет маленький человечек в широких штанах и бейсболке, надетой козырьком назад. Лениво так идет, обреченно даже. Я покашлял. Человечек увидел меня, помахал рукой и побрел ко мне. Подошел и говорит: «Здравствуй, Ваня. Не идет наука в голову?» «Здрасте», — ответил я. «И погода какая сонная. Сейчас бы домой, да на диванчик», — продолжал человечек, усаживаясь рядом со мной. Я был растерян, изумлен. «А вы кто?» «Переменкин», — ответил человечек. И, увидев, как отвисла моя челюсть, добавил: «Вроде домового, но только в школе. Понимаешь разницу?» Я кивнул, хотя понимал мало. Точнее, ничего не понимал. А Переменкин болтал ногами, сидя на подоконнике, и говорил: «Вот такая жизнь, Иван. Ничего не поделаешь. Надо учиться. Раньше 10 лет учились, теперь 11. Но все равно никуда не деться. И долго, знаешь, привыкнуть не мог. Дети в большинстве своем в школу ходить не любят. Приходят грустные такие, знаешь, на мучение. А я настроение очень тонко чувствую. Такая у меня душевная организация. Поэтому тоскую, Ваня, грущу. Работа вредная, атмосфера тяжелая. Я бы лучше лешим был в лесу. Но нет, нельзя. У нас так: где родился, там и служи. И вот что замечаю, Ваня, пока тут по коридорам хожу, вот интересные вещи иногда рассказывают. Я уж сколько за всю жизнь слышал, а все равно порой, ну, оторваться не могу. Ты послушай, Ваня, попробуй. Все одно сидишь». Человечек слез с подоконника, протянул мне руку. «Ну ладно, счастливо, Ваня, звонок скоро. Пойду я». Мы пожали друг другу руки, и Переменкин ушел. Я смотрел ему вслед, и мне было его очень жалко. Он был весь какой-то несчастный. Мне еще хорошо. Я хоть домой ухожу, а он все время в школе. Нельзя сказать, чтобы я полюбил учиться. Нет, этого совсем нельзя сказать. Но просто, подходя к школе в утреннем дурном расположении, я вспоминаю маленького Переменкина, который тонко чувствует настроение. Пусть, когда он почувствует мое, ему будет приятно, и я вспоминаю о чем-нибудь хорошем и, улыбаясь, захожу в школу.